Роберт Шекли. Читает Хвост. Три смерти Бена Бакстера. Судьба целого мира зависела от того, будет или не будет он жить. А он, невзирая ни на что, решил уйти из жизни. Эдвин Джеймс, главный программист, сидел на трехногом табурете перед вычислителем возможностей. Это был тщедушный человечек с причудливым некрасивым лицом. Большая контрольная доска, светившаяся над его головой, казалось, и вовсе пригнетала маленькую фигурку к земле. Мерное гудение машины и неторопливый танец огоньков на панели навевали чувство уверенности и спокойствия. И хоть Джеймс знал, как это обманчиво, он невольно поддался его баюкающему действию. Но едва он забылся, как огоньки на панели образовали новый узор. Джеймс рывком выпрямился и провел рукой по лицу. Из прорези в панели выползла бумажная лента. Главный программист оборвал ленту и впился в нее глазами. Потом хмуро покачал головой и заспешил вон из комнаты. 15 минут спустя он входил в конференц-зал. Там его уже ждали, рассевшись вокруг длинного стола, приглашенные на экстренное заседание. В этом году появился у них новый коллега, Роджер Битти. Высокий угловатый мужчина с пышной каштановой шевелюрой, уже слегка редеющий на макушке. Видно, он еще чувствовал себя здесь не очень уютно. С серьезным и сосредоточенным видом Битти уткнулся в руководство по процедуре. И нет-нет, да и прикладывался к своей кислородной подушке. Остальные члены совета были старые знакомые Джеймса. Лан Ил, подвижный, маленький, морщинистый и какой-то неистребимо живучий, с азартом говорил что-то рослому белокурому доктору Свегу. Прелестная холеная мисс Чандрагор, как всегда, азартно сражалась в шахматы со смуглокожим Ааои. Джеймс включил встроенный в стену кислородный прибор, и собравшиеся отложили свои подушки. «Простите, что заставил вас ждать», — сказал Джеймс. «Я сейчас только что получил последний прогноз». Он вытащил из кармана записную книжку. «На прошлом заседании мы остановили свой выбор на возможной линии развития ЗБЗ-СС, отправляющейся от 1832 года. Нас интересовала жизнь Альберта Левински. В главной исторической линии Левински умирает в 1935 году, попав в автомобильную катастрофу. Но поскольку мы переключились на возможную линию ЗБЗ-СС, Левински избежал катастрофы, дожил до 62 лет и успешно завершил свою миссию. Следствием этого в наше время явится заселение Антарктики». «А как насчет побочных следствий?» — спросила Джанна Чандрагор. «Они изложены в записке, которую я раздам вам позднее. Короче говоря, ЗБСС близко соприкасается с исторической магистралью. Рабочее название. Все значительные события в ней сохранены. Но есть, конечно, и факты, не предусмотренные прогнозом. Такие, как открытие нефтяного месторождения в Патагонии, эпидемия гриппа в Канзасе и загрязнение атмосферы над Мексико-Сити». «Все ли пострадавшие удовлетворены?» — поинтересовался Лан Ил. «Да, уже приступили к заселению Антарктики». Главный программист развернул ленту, которую извлек из вычислителя возможностей. «Но сейчас перед нами трудная задача. Согласно предсказанию, историческая магистраль сулит нам большие осложнения. И у нас нет подходящих возможных линий, на которые мы могли бы переключиться». Члены совета начали перешептываться. «Разрешите обрисовать вам положение», — сказал Джеймс. Он подошел к стене и спустил вниз длинную карту. «Критический момент приходится на 12 апреля 1959 года. И вопрос упирается в человека по имени Бен Бакстер. Итак, вот каковы обстоятельства. Всякое событие по самой своей природе может кончиться по-разному, и любой его исход имеет свою преемственность в истории. В иных пространственно-временных мирах Испания могла бы потерпеть поражение при Лепанто, Нормандия при Гастингсе, Англия при Ватерлоо. Предположим, что Испания потерпела поражение при Лепанто. Испания была разбита на голову, и непобедимая турецкая морская держава очистила Средиземное море от европейских судов. 10 лет спустя турецкий флот захватил Неаполь и этим проложил путь мавританскому вторжению в Австрию. Разумеется, все в другом времени и пространстве. Подобные умозрительные построения стали реальной возможностью после открытия временной селекции и соответственных перемещений в прошлом. Уже в 2103 году Освальд Мейнер и его группа теоретически доказали возможность переключения исторических магистралей на побочные линии. Конечно, в известных пределах. Например, мы не можем переключиться на далекое прошлое и сделать так, чтобы, скажем, Вильгельм Нормандский проиграл битву при Гастингсе. История Англии после этого пошла бы по иному пути, чего допустить мы не имеем права. Переключение возможно лишь только на смежные линии. Эта теоретическая возможность стала практической необходимостью в 2213 году, когда вычислитель Сайкса-Рейберна предсказал вероятность полной стерилизации земной атмосферы в результате накопления радиоактивных побочных продуктов. Процесс этот можно было остановить только в прошлом, когда началось загрязнение атмосферы. Первое переключение было произведено с помощью новоизобретенного селектора Адамса Хольта Мертенса. Планирующий совет избрал линию, предусматривающую раннюю смерть Базиля Юшо, а также полный отказ от его теорий о вреде радиации. Таким образом, удалось в большой мере избежать последующего загрязнения атмосферы. Правда, ценой жизни 73 потомков Юшо, для которых не удалось подыскать переключенных родителей в смежном историческом ряду. После этого путь назад был уже невозможен. Переключение приобрело роль, которую в медицине играет профилактика. Но и у переключения были свои границы. Мог наступить момент, когда ни одна доступная линия уже не способна была удовлетворять нужным требованиям, когда всякое будущее становилось неблагоприятным. И когда это случилось, планирующий совет перешел к более решительным действиям. «Итак, вот что нас ожидает», — продолжал Эдвин Джеймс. «И этот исход неизбежен, если мы ничего не предпримем». «Вы хотите сказать, мистер программист, — отозвался Лан Ил, — что американский континент может плохо кончить?» «К сожалению, да». Программист налил себе воды и перевернул страницу в записной книжке. «Итак, исходный объект — некто Бен Бакстер, умерший 12 апреля 1959 года. Ему следовало бы прожить, по крайней мере, еще десяток лет, чтобы оказать необходимое воздействие на рассматриваемые события. За это время Бен Бакстер купит у правительства Йеллоустонский парк, он сохранит его и заведет там правильное лесопользование. Коммерчески это предприятие блестяще себя оправдает. Бакстер приобретет и другие обширные земельные угодья в Северной и Южной Америке. Наследники Бакстера на ближайшие десятки лет станут королями древесины, и им будут принадлежать огромные лесные массивы. Их стараниями вплоть до нашего времени на американском материке сохранятся большие лесные районы. Если же Бакстер умрет... И Джеймс безнадежно махнул рукой. Со смертью Бакстера леса будут истреблены задолго до того, как правительства осознают, что отсюда воспоследствуют. А потом наступит великая засуха 03-го года, которой не смогут противостоять сохранившиеся в мире лесные зоны. И, наконец, придет время, когда в связи с истреблением лесов естественный цикл углерод, углекислый газ, кислород окажется нарушенным. Когда все окислительные процессы прекратятся, а нам в удел останутся только кислородные подушки, как единственное средство сохранения жизни. «Мы опять сажаем леса», — вставил Ауи. «Да, но пока они вырастут, пройдут сотни лет, даже если применять стимуляторы. А тем временем равновесие может нарушиться еще больше. Вот что значит для нас Бен Бакстер. В его руках воздух, которым мы дышим». «Что ж», — заметил доктор Свек, — «магистраль, в которой Бакстер умирает, явно не годится. Но ведь возможны и другие линии развития». «Их много», — ответил Джеймс. «Но, как всегда, большинство отпадает. Вместе с главной у нас остаются на выбор три. К сожалению, каждая из них предусматривает смерть Бена Бакстера 12 апреля 1959 года». Программист вытер взмокший лоб. «Точнее говоря, Бен Бакстер умирает 12 апреля 1959 года во второй половине дня в результате делового свидания с человеком по имени Нед Брин». Роджер Битти, новый член совета, нервно откашлялся. И это событие встречается во всех трех вариантах? Вот именно. И в каждом Бакстер умирает по вине Брина. Доктор Свек тяжело поднялся с места. А до сих пор совет не вмешивался в существующие линии развития. Но данный случай требует вмешательства, сказал он. Члены совета одобрительно закивали. «Давайте же рассмотрим вопрос по существу», — предложил Ауи. «Нельзя ли, поскольку того требуют интересы миллионов людей, совсем выключить Неда Брина?» «Невозможно», — ответил программист. «Брин и сам играет важную роль в будущем. Он добился на бирже преимущественного права на приобретение чуть ли не 100 квадратных миль леса. Но для этого ему и требуется финансовая поддержка Бакстера». «Вот если б можно было помешать этой встрече Брина с Бакстером!» «Каким образом?» — спросил Битти. «А уж как вам будет угодно. Угрозы, убеждения, подкуп, похищение. Любое средство, исключая убийство. В нашем распоряжении три мира. Сумей мы задержать Брина хотя бы в одном из них, это решило бы задачу». «А какой метод предпочтительнее?» — спросил Ауи. «А давайте попробуем разные. В каждом мире свой», — предложила мисс Чандрагор. «Это даст нам больше шансов». «Но кто же займется этим? Мы сами?» «Что ж, нам и карты в руки», — ответил Эдвин Джеймс. «Тем более, что мы лучше других знаем, что поставлено на карту. Тут требуется искусство маневрирования. Каждая группа будет действовать самостоятельно. Да и можно ли контролировать друг друга, находясь в разных временных рядах?» «В таком случае», — подытожил доктор Свек, «пусть каждая группа исходит из того, что другие потерпели поражение». «Да, так оно, пожалуй, и будет», — невесело улыбнулся Джеймс. «Давайте разделимся на группы и договоримся о методах работы». Утром 12 апреля 1959 года Нед Брин проснулся, умылся и оделся. Ровно в 1:30 пополудни ему предстояло встретиться с Беном Бакстером, главой компании «Бакстер». Вся будущность Брина зависела от этого свидания. Если бы заручиться поддержкой гигантских бакстеровских предприятий, да еще на сходных условиях. Брин был статный, красивый, 36-летний брюнет. В его обдуманно приветливом взгляде сквозила недюжинная гордость, а крепко стиснутые губы выдавали непроходимое упрямство. В движениях проглядывала уверенность человека, неотступно следящего за собой и умеющего видеть себя со стороны. Брин уже собрался выходить. Он зажал подмышкой трость и сунул в карман американских пэров Сомерсета. Никогда не выходил он из дому без этого надежного провожатого. Напоследок он приколол к отвороту пиджака золотой значок в виде восходящего солнца, эмблему его звания. Брин был уже камергер второго разряда и немало этим гордился. Многие считали, что он еще молод для столь высокого звания. Однако все сходились на том, что Брин не по возрасту ревностно относится к своим правам и обязанностям. Он запер квартиру и направился к лифту. Здесь уже стояла кучка жильцов. В большинстве простые обыватели, но были среди них и два шталмейстера. Когда лифт подошел, все расступились перед Брином. «Славный денек, сэр Камергер», — приветствовал его Бой, нажимая на кнопку лифта. Брин склонил голову ровно на дюйм, как и подобает в разговоре с простым смертным. Он неотступно думал о Бакстере. И все же, краешком глаза, приметил в кабине лифта высокого, ладно скроенного мужчину с золотистой кожей и широко расставленными глазами. Брин еще подивился, что могло привести этого человека в их прозаический многоквартирный дом. Почти все жильцы были ему знакомы по ежедневным встречам. Но скромное положение этих людей позволяло ему не узнавать их. Когда лифт спустился в вестибюль, Брин уже и думать забыл о незнакомце. У него выдался хлопотный день. Он предвидел трудности в разговоре с Бакстером и хотел заранее все взвесить. Выйдя на улицу в пасмурное, серенькое апрельское утро, он решил позавтракать в кафе «Принц Чарльз». Часы показывали 25 минут 11-го. «Ну, что скажете?» — спросил Ауи. «Похоже, с ним каши не сваришь», — сказал Роджер Битти. Он дышал всей грудью, наслаждаясь свежим чистым воздухом. Какая неслыханная роскошь наглотаться кислорода! В их время даже у самых богатых закрывали на ночь кран кислородного баллона.

«Да, сэр, он сказал, я передумал. Я отказываюсь от свидания, передайте мистеру Бакстеру, что я очень сожалею обо всем». «И это все, что он сказал?» «До последнего слова». «А потом что он сказал?» «Повернулся и побежал вниз». «Побежал?» «Да, мистер Бакстер, он не стал даже дожидаться лифта». «Понимаю». «Вам еще что-нибудь нужно, мистер Бакстер?» «Нет, больше ничего, мисс Кэссиди. Благодарю вас». Бакстер выключил внутренний телефон и тяжело повалился в кресло. Стало быть, Брин уже знает. Это единственно возможное объяснение. Каким-то образом слухи просочились. Он думал, что никто не узнает, по крайней мере, до завтра. А чего-то он не предусмотрел. Губы его сложились в горькую улыбку. Он не обвинял Брина. Хотя не мешало бы тому зайти и объясниться. А впрочем, нет, пожалуй, так лучше. Но каким образом до него дошла новость? Кто сообщил ему, что промышленная империя Бакстера – это колосс на глиняных ногах? Что она рушится, крошится в самом основании? И если бы эту новость можно было утаить хоть на день, хоть на несколько часов, он заключил бы соглашение с Брином. Новое предприятие влило бы жизнь в дела Бакстера. К тому времени, когда все обнаружилось бы, он создал бы новую базу для своих операций. Брин узнал, и это его отпугнуло. Очевидно, знают все. А теперь уже никого не удержишь. Не сегодня-завтра на него ринутся эти шакалы. А как же друзья, жена, компаньоны и маленькие люди, доверившие ему свою судьбу? Что ж, у него уже много лет назад созрело решение на этот случай. Без колебаний Бакстер отпер ящик стола и достал небольшой пузырек. Он вынул оттуда две белые пилюли. Всю жизнь он жил по своим законам. Пришло время и умереть по ним. Бен Бакстер положил пилюли на язык. 2 минуты спустя он повалился на стол. Его смерть ускорила пресловутый биржевой крах 1959 года. 1957 год.